Алексей Калугин. «Зеленый корабль». Часть сборника «Патруль» вызывали? Внимание! Центральная диспетчерская вызывает корабль галактического патруля «Гала-4». Старенький разболтанный динамик внешней связи хрипел и дребезжал так, что голос говорившего узнать было практически невозможно. Куши ударил указательным пальцем по клавише на клавиатуре блока связи и подтянул к себе стойку с микрофоном. «Центральная», — говорит патрульный корабль «Гала-4». «На связи вахтенный Куши». Голос вахтенного прозвучал несколько рассеянно, потому что взгляд его при этом продолжал скользить по строчкам толстого тома, лежавшего у него на коленях. Если бы кто-нибудь удосужился посмотреть на обложку книги, которую читал Куши, то увидел бы следующую надпись. «Доктор С.С. Левинсон. Введение в краткий курс основополагающей теории взаимоотношений между полами гуманоидных рас центральной части Вселенной». «Привет, Ку!» — бодро отозвался оператор Центральной диспетчерской службы галактического патруля. «Это Асмур!» «Как ваша посудина? Не заржавела еще в вечном дрейфе?» «Здравствуй, Асмур!» Куши заложил книгу узким засушенным листом неизвестного растения и отложил ее в сторону. «Ты по делу или просто поболтать?» «Центральная всегда по делу», — солидно ответил Асмур. «Ну, конечно», — удурченно кивнул Куши. «В таком случае передаю связь командиру». Процесс передачи связи заключался в том, что Куши взял в руку тяжелый гаечный ключ и, не вставая с кресла, пару раз стукнул им по трубе воздухопровода. Ровно через 1:29 в дверях командного отсека возникло заспанное лицо командира отряда «Гала-4» Петра Морина. «Что случилось?» — спросил он, с трудом сдерживая зевоту. «Центральная вызывает», — Куши указал гаечным ключом на свободное кресло рядом с пультом. Морин сел в кресло, как драгоценную диадему водрузил на голову обод переговорного устройства, откашлялся, чтобы выбить из горла сонливую хрипотцу, и переключил связь на свой микрофон. «Центральная», — говорит командир отряда галактического патруля «Гала-4» Морин. «Привет, Петр. Давно проснулся?» «Здравствуй, Асмур», — ответил Морин, не обращая внимания на дружескую подначку. «Что там у вас опять стряслось?» «Не у нас, а у вас», — поправил патрульного диспетчер. «Само собой». Морин благоразумно решил не затевать долгий и в конечном счете совершенно бессмысленный спор. «Так что у нас случилось?» «Да, в общем-то, ничего из ряда вон выходящего», — ответил Асмур. 2 дня назад с околоземной орбиты стартовал грузовой транспортный корабль «Аспу», принадлежащий корпорации «Харм». «Кстати, это первый рейс транспорта, и у вас в определителе, наверное, еще нет его кода опознания. Так что не ленись, запиши». Морин рассеянно ткнул пальцем в нужную клавишу. «Готово». «По официальным документам «Аспу» направляется на Брок-3. Груз на борту – провизия для служащих «Харма», работающих на Броке-3, и кое-что из оборудования для подземных работ. Но из сообщения неофициального источника стало известно, что на корабль загружено несколько емкостей с концентрированным арбацидом АМП-110. Брок-3 – безжизненная планета, и препарат для уничтожения деревьев там никому не нужен, – заметил Куши. В секторе, что вы патрулируете, находится планета Друмор, лицензию на разработку недр, который полгода назад приобрел все тот же Харм. Однако лицензия была выдана с оговоркой, что Харм будет производить добычу полезных ископаемых на Друморе, не нанося при этом вреда уникальной экосистеме планеты. «Особенность флоры Друмора заключается в том, что все до последней травинки растения связаны единой корневой системой», ответил на вопросительный взгляд Морина Куши. «До сих пор Харм не смог предложить надежный и безопасный для флоры Друмора способ разработки недр планеты. Все проекты были забракованы экологическим центром. Не имея возможности приступить к работе на Друморе, Харм несет колоссальные убытки. В центре высказали предположение, что АСПУ получил секретное задание обработать поверхность Друмора арбацидом АМ-110, чтобы тем самым избавить Харм от контроля со стороны экологического центра. Нет растительности, нет и никаких ограничений». «Асмур, А кто-нибудь центральный представляет себе, сколько отравы нужно для того, чтобы вывести подчистую растительность на целой планете?» Сдвинув брови, поинтересовался Морин. «Здесь понадобится не один корабль, а целая флотилия». «Для Друмора хватит нескольких десятков литров», — ответил на вопрос командира Куши. «Достаточно уничтожить одно материнское дерево, от которого берут начало корневые системы всех остальных растений». «Специалисты Харма, занимавшиеся поисками полезных ископаемых на Друморе, должно быть, уже нашли это дерево. Конкретно ваша задача заключается в том, чтобы проконтролировать маршрут АСПУ и в случае необходимости произвести досмотр и арест, верно?» «Абсолютно», — подтвердил Асмур. «Нужна еще какая-нибудь дополнительная информация?» Морин взглядом переадресовал вопрос Куши. Куши был пятым членом отряда Гала-4, в то время как по штату на кораблях галактического патруля полагалось иметь экипаж из 4 человек. Морин попортил себе немало крови и нервов, доказывая командованию, что ему на корабле просто-таки необходим пятый человек, но никогда потом не жалел об этом. Куши был гением по части сбора, хранения и переработки информации, сравниться с которым не мог ни один бортовой компьютер. Куши задумчиво прищурил свои и без того узкие глаза, серьезно наморщил лоб и вдруг совершенно по-детски широко и беззлобно улыбнулся. «А что это за дурацкое название для корабля? АСПУ?» — спросил он. «Это сокращенно Александр Сергеевич Пушкин», — ответил Асмур. «Я так и думал», — задумчиво кивнул Куши. «Конец связи», — сказал Морин и вместе с креслом развернулся к Куши. «Ну, что скажешь?» «Скажу, что нам здорово повезло», — с глубокомысленно серьезным видом произнес Куши. «Почему?» — не понял Морин. «Потому что наш корабль называется Гала, а не Мюле», — объяснил Куши. Морин несколько секунд обдумывал его ответ. Он всегда пытался отыскать в словах Куши некий подтекст, в основе которого лежал бы потаенный отзвук древней восточной мудрости, но чаще всего не улавливал ничего, кроме шуточек и подначек. Так и не найдя, что ответить Куши, командир включил систему внутренней связи. «Всему экипажу срочно собраться в командном отсеке!» Повторив приказ дважды, Морин откинулся на спинку кресла и посмотрел на Куши. «Что читаешь?» Куши молча протянул ему книгу. Взглянув на название, Морин даже не стал открывать книгу, просто отложил ее в сторону. «Зачем тебе это?» — спросил он. «В жизни не бывает бесполезных знаний», — ответил тот. Первым откликнулся на зов командира Велле Пасти. Войдя в командный отсек, штурман занял свое место за пультом и, прежде чем приступить к работе, провел ладонями по длинным светлым волосам, собранным в хвост, перетянутый на затылке тонким красным шнурком. Когда Пасти спрашивали, как ему с такой прической удается проходить комиссию в центре, которая строжайшим образом следит за внешним видом патрульных, Велла с серьезным видом отвечал. «Я подолгу мотаюсь в космосе, так что успеваю обрасти от одной комиссии до другой». «Маршруты Брок-3 и Друмор», — сказал, обращаясь к штурману Морин. «Просчитай оба». «Понятно». Пасти вознес руки над пультом, как пианист, готовящийся взять первые аккорды концерта для фортепиано с оркестром. Следом за штурманом появился в командном отсеке и пилот. Эрик Трот был, как всегда, безукоризненно выбрит, опрятен и подтянут. На форме, в точности подогнанной по фигуре, не было ни одной лишней складочки, как у героя рекламных роликов из цикла «Таким должен быть настоящий патрульный». «Возьми под контроль маршрут транспорта АСПУ», — сказал ему Морин. «Он летит на Брок-3, но, возможно, свернет к Друмору». Не задавая лишних вопросов, Трот коротко кивнул и занял свое место. Последним в командный отсек явился борт-инженер Джеймс Кромов. Одет он был в старый, затасканный, перемазанный машинным маслом комбинезон, перетянутый на поясе куском изолированного провода. Пропитанную маслом тряпкой, которую он тщетно старался стереть черные пятна на запястьях, Кромов, войдя в отсек, спрятал в карман. «В чем дело, командир?» — — угрюмо начал он, едва переступив порог. — Ты же обещал мне, что мы пролежим в дрейфе не меньше недели. Морин изобразил на лице сожаление. — Я обещаю, а центральная приказывает. Командир кратко пересказал наконец-то собравшемуся в полном составе экипажу сообщение, полученное от центральной. — Ничего не выйдет. — Спокойно, но с непоколебимой уверенностью заявил Кромов. — У меня маршевый двигатель разобран. — Как разобран? — возмущенно подпрыгнул в кресле Морин. — На части, на мелкие детальки. Пошевелив кончиками пальцев, Кромов изобразил, как эти самые детальки рассыпаются по полу. — Ты же обещал мне неделю, Петр. — Но ведь речь шла о небольшой профилактике. — Так я ей как раз и занимаюсь, — развел руками Кромов. — А если по уму, так наш движок вообще давно пора выбросить. — И будем летать без движка, — глубокомысленно изрек Куши. Все посмотрели на него, ожидая, что он скажет дальше, но Куши молчал. Тем не менее, обстановка несколько разрядилась. Морин повернулся к пасти. — Велла, ты просчитал маршрут Аспу? — Да. Штурман откинулся на спинку стула и намотал конец своего хвоста на указательный палец. — Транспорт входит в наш сектор снизу под очень острым углом. Завтра утром часам к 9 можно будет точно определить, идет ли он к Броку-3 или к Друмору. — Ты слышал, Джеймс? Морин обратил свой командирский взор на борт инженера, который снова достал из кармана тряпку и теперь смущенно мял ее в руках. — Завтра к утру Гала должна быть на ходу. — Я не волшебник, — пробурчал в ответ Кромов. — Мне понадобится минимум 3 дня. — Завтра к утру, Джеймс. Морин направил указательный палец в грудь Кромова. Словно это был пистолет, способный пусть не убить, так хотя бы напугать борт-инженера. 3 дня. Кромов, словно защищаясь, выставил перед собой ладонь. 2 пальца, на которые большой и мизинец, были загнуты. 2. Процедил сквозь стиснутые зубы Морин. Хорошо, 2. Мгновенно согласился Кромов, словно только и ждал это предложение. Было бы из-за чего спорить, произнес вдруг Куши. Я посмотрел технические характеристики Аспу. В любом случае, если он повернет к Друмору, мы не успеем его перехватить. Скорость у Аспу была для грузового корабля феноменальной. А наглости его капитану было не занимать. Транспорт шел прямым ходом к Друмору, не отвечая на запросы патруля, нахальный и уверенный в своей безнаказанности. «Вот же грязь марсианская!» В сердцах выругался Трот после очередной безуспешной попытки вызвать Аспу на связь. Прет, как слон сквозь бамбуковые заросли, и наплевать ему на патруль. Такой патруль, как наш, действительно можно проигнорировать, мрачно согласился с ним Пасти. Несмотря на то, что Кромов запустил маршевый двигатель на 5 часов раньше объявленного им же самим срока, Гал-4 опустился на Друмор только на 3-й день после того, как возле него побывал Аспу, который к тому времени уже лег на прямой курс к Броку-3. «Да...» Полушепотом изрек Морин, выглянув в открытый люк корабля. Пасти посмотрел через плечо командира и тихо протяжно свистнул. «Похоже, командир, что наш отряд расформируют», — уныло констатировал штурман. «Вокруг корабля...» Расстилалась унылая равнина темно-фиолетового цвета, на которой кое-где торчали голые, почерневшие стволы деревьев. «Невероятно!» Голос Морина прозвучал чуть хрипловато, должно быть, от волнения. «Неужели у кого-то могла подняться рука на то, чтобы уничтожить целую планету? И ради чего?» «Есть люди, готовые за хорошую плату сделать и не такое», — ответил Пасти. «И что обидно, никто ничего не сможет доказать», — добавил подошедший к ним Трот. «Наверное, команда Аспу уже позаботилась о том, чтобы избавиться от емкости из-под арбацида». «Если очень постараться, доказать можно все», — негромко изрек Куши. «Любой преступник оставляет след». и возвращается на место преступления, — закончил за него Кромов. — Классика. — Вот именно, — задумчиво наклонил голову к плечу Куши. Спустившись по трапу, Морин ступил на поверхность Друмора. Раздался сухой треск, похожий на звук, издаваемый рвущимся полотном, и ноги командира по колено провалились в фиолетовую студнеобразную массу, покрытую сверху тонкой, подсохшей на солнце корочкой. В воздухе сразу же резко запахло прелой гнилью. — Что за черт? — скинув руки вверх, возмущенно воскликнул Морин. — Здесь болото какое-то! Ухватившись за протянутую руку пасти, он снова забрался на трап и потопал ногами, стряхивая прилипшие к ним клочья фиолетовой слизи. «Что это за гадость?» Похоже, командир даже не сомневался в том, что Куши известен ответ на этот вопрос. Куши тяжело вздохнул. «Попробуем разобраться». Присев на корточки на нижней ступеньке трапа, он поставил рядом с собой контейнер со стерильными емкостями для отбора проб. Спустя полчаса Куши вышел из лабораторного отсека корабля и сообщил, что слизь, покрывающая поверхность планеты, представляет собой смесь одноклеточных водорослей, грибков и микроорганизмов. Удивителен этот коктейль тем, что с невероятной быстротой расщепляет любой субстрат, используя в пищу практически все химические элементы. Разрасталась эта плесень с такой же фантастической быстротой, как и питалась. Вывод, которым завершил свой доклад Куши, был неутешителен. По-видимому, это все, что осталось от флоры Друмора. Животные тоже, наверное, вымерли, спросил Трот. Животной жизни на Друморе практически не было, ответил Куши. Только микроорганизмы и простейшие, которые как раз вполне могли уцелеть. Боюсь, что, вынося нам приговор, Центральная не станет интересоваться судьбой каких-то там простейших, мрачно произнес Морин. «Да уж», — невесело кивнул пасти, — «можно мылить веревки». «Какие еще есть мысли?» — обратился ко всем присутствующим Морин. «Мысли, если у кого и были, то по большей части все мрачные. Поэтому, чтобы не усугублять атмосферу декаданса, воцарившуюся в командном отсеке, никто не стал высказывать их вслух». «Командир», — заговоря спустя пару минут Куши, «до конца нашего дежурства в секторе остаются еще 2 недели». 15 дней, — уточнил Морин. «Давайте пока ничего не будем докладывать центральный, а покрутимся неподалеку от Друмора. Я хочу понаблюдать за тем, как будет развиваться затянувшая поверхность планеты плесень». «Лично у меня возражений нет», — совершенно безразличным видом пожал плечами Морин. «Давайте отсрочим экзекуцию на 2 недели». Пасти вычислил оптимальную точку наблюдения за сектором, и Гала-4 снова лег в дрейф. О случившемся старались не говорить, но тем не менее на борту царило упадническое настроение. Пасти и Трот целыми днями вяло гоняли шары трехмерного бильярда. Морин добровольно взял на себя все дневные вахты и сидел в командном отсеке, обложившись детективами в мягких обложках и с плохими концовками. Кромов доставал всех разговорами о том, какой прекрасный корабль «Гала-4» и как жалко будет, если он попадет в плохие руки. Куши, закрывшись в лаборатории, продолжал колдовать над фиолетовой плесенью с Друмора. На 3-й день дрейфа борт-инженер случайно обнаружил в коридоре вышедшего из строя робота-уборщика. Обрадовавшись неожиданно подвернувшейся работе, Кромов с энтузиазмом принялся за ремонт. Едва только сняв с робота кожух, Джеймс почувствовал знакомый гнилостный запах. Ковырнув глубже, он обнаружил, что все приемное устройство и резервуар-накопитель для мусора автоматического уборщика забиты фиолетовой плесенью. Быстро вытерев руки промасленной тряпкой, которая, по мнению борт-инженера, являлась лучшим средством от любой инфекции, Кромов побежал в хвост корабля, где за складским отсеком был установлен утилизатор мусора. Глаза у него расширились и полезли из орбит, когда он увидел, что происходит с утилизатором. Стенки контейнера были выгнуты изнутри. Швы по углам расползлись, а из щелей сочилась мерзкого вида фиолетовая слизь. Поскольку никого рядом не было, Кромов ограничился тем, что беззвучно выругался, после чего кинулся к ближайшему блоку внутренней связи. «Командир!» — закричал он, ударив ладонью по клавише общего вызова. «Бегом на корму к утилизатору и прихватите с собой Ку. Если станет упираться, тащите его силой». Голос у Кромова был такой, что Морин не стал ни о чем спрашивать. «Сейчас буду», — коротко сказал он. Через пару минут к утилизатору явились не только Морин и Куши, которых требовал к себе Кромов, но также и пасти с тротом, томившиеся от скуки в кают-компании и случайно услышавшие отчаянный крик борт-инженера. — Ты набезобразничал, Ку? — спросил трот, указав взглядом на фиолетовые лужи. Куши отрицательно качнул головой. — Я знал, с чем имею дело, и работал аккуратно, — уверенно отвел он от себя обвинение. — Этот командир притащил плесень на корабль на своих ногах. Обличающим жестом Кромов вытянул руку с открытой ладонью в направлении Морина. «Я продезинфицировался по пояс, прежде чем войти на корабль!» — возмущенно воскликнул тот. «Значит, надо было дезинфицироваться не по пояс, а с головой!» Тут же нашел, что ответить борт-инженер. Подобно умелому рефери, Пасти легко развел спорщиков по углам ринга. «Не о том сейчас речь, кто затащил плесень на корабль», — сказал он. «Вопрос в том, что нам теперь с ней делать?» «Выбросим ее за борт», — предложил Морин, несмотря на отказ признать свою вину, в душе все же чувствовавший себя в ответе за то, что произошло. «А как же штраф за засорение космического пространства?» — лукаво прищурился трот. «В этом секторе только мы сами можем себя оштрафовать», — ответил ему Морин. «Я бы не советовал вам этого делать, командир», — негромко заметил Куши. «Я не собираюсь сам себя штрафовать», — взмахнул руками Морин. «Я не советую вам выбрасывать плесень за борт», — уточнил смысл произнесенной фразы Куши. «А что ты можешь предложить взамен? Попробовать использовать этот полезный и питательный продукт на кухне?» «Я все это время наблюдал за плесенью», — сказал Куши, не обратив ни малейшего внимания на язвительное замечание командира. «Она видоизменяется с невероятной быстротой, и никому не известно, что произойдет с ней в открытом космосе под воздействием излучения и вакуума». «Я могу тебе сказать, что произойдет с плесенью в космосе», — Пасти гордо ткнул себя указательным пальцем в грудь. «Она высохнет, почернеет и рассыплется в порошок». «Не уверен», — с сомнением покачал головой Куши. «Нечего гадать», — рубанул рукой воздух Кромов. «Если мы оставим плесень на корабле, то через неделю она разрастется так, что бедняжка Гала лопнет, как контейнер утилизатора». «Веский довод», — согласился с Кромовым трот. «Можно сесть на Друмор и выгрузить плесень там, откуда мы ее взяли», — предложил Куши. «А заодно подцепить там какую-нибудь новую заразу. Все!» Взмахнув рукой, Морин дал понять, что принял решение и менять его не собирается. «Выбрасываем плесень за борт». С помощью пасти Кромов протянул рукав от топливного насоса и перекачал плесень из утилизатора в кормовой шлюз. После этого, не сбрасывая давление в шлюзовой камере, они вручную открыли наружную дверь, и плесень с потоком воздуха выбросила за борт. На корабле был восстановлен порядок, и снова один за другим потекли серые, безрадостные дни. Можно было заставить себя не говорить о больном, но совершенно невозможно заставить себя не думать о скором конце. А до дня, когда нужно будет предоставить центральной диспетчерской полный отчет о том, что произошло на Друморе, времени оставалось все меньше. Однако, всего через 3 дня произошло новое неожиданное событие. В сектор патрулирования вошел маленький быстроходный глиссер капитана Ларни, занимавшегося частной экспресс-доставкой мелких грузов, и вместо того, чтобы самому сообщить свой опознавательный код, запросил его у Гала-4. «Дожили!» — стукнул кулаком по ручке кресла пасти. «Никакого уважения к галактическому патрулю!» Настроив внешнюю связь на волну глиссера капитана Ларни, он рявкнул в микрофон. «Капитан Ларни, почему не сообщаете свой код? На штраф нарываетесь?» «Ба! Да это же Велла Пасти!» Радостно и одновременно удивленно воскликнул капитан Ларни. «Привет, Велла! Вы что, шпионов ловите? Секретная операция?» «Какие еще шпионы?» Недовольно поморщился Пасти. «Что ты несешь, Ларни? Почему сразу не сообщил свой код? Надеешься на старую дружбу? Имей в виду, командир у нас сегодня не в духе». «Да вы ж замаскировались так, что вас и сам галактический черт не узнает». «Что значит замаскировались?» Ларни какое-то время молчал, раздумывая, не разыгрывают ли его патрульные. Больше всего он не любил оказываться в дураках. Наконец, решив понапрасну не рисковать, он дал весьма уклончивый ответ. «Выйди наружу, Велла, и посмотри, если и в самом деле не понимаешь, о чем я говорю. Все, конец связи». Откинувшись на спинку кресла, Пасти задумчиво намотал длинную прядь волос на указательный палец. Повторив эту операцию 5 раз, он, наконец, принял решение. Включив внутреннюю связь, Пасти вызвал Кромова. «Послушай, Джеймс», — намеренно безразличным тоном обратился к бортинженеру Вахтиной. «У тебя, случайно, нет желания прогуляться?» «Ни малейшего», — уверенно ответил Кромов. «Тогда посиди за меня полчасика на вахте. Я сам вылезу наружу», — попросил Пасти. «Зачем это?» — заподозрив что-то неладное, насторожился Кромов. Пасти, так же, как и Кромов, не имел ни малейшего желания выходить из корабля. Зато он прекрасно знал, на чем можно было подловить бортинженера, когда дело касалось его несравненной Галы. Джеймс превращался в параноика, подозревающего всех и вся в тайном намерении причинить вред кораблю, за которым сам следил, как ревнивый муж за красавицей женой. «Я только что разговаривал с капитаном Ларни», — невинным тоном сообщил Пасти. «Он сказал, что у нас что-то не в порядке с внешней обшивкой». «Что именно?» — забеспокоился Кромов. «Он не уточнил», — ответил Пасти. «Оставайся на месте», — сказал Кромов. «Я сам посмотрю, в чем там дело». Пасти довольно усмехнулся. Именно этого он и добивался. «Только смотри, не загуливайся», — заметил он на прощание. «Скоро ужин». Через 15 минут в динамике внутренней связи снова раздался голос Кромова. «Велла, я в шлюзе. Выхожу». Пасти молча кивнул, не отрывая взгляда от экрана монитора, где мелькали кадры нового боевика с пиратского видеодиска, который он недавно купил у встречного негацианта. Из динамика послышалось негромкое шипение, уползающей в сторону шлюзовой двери. А следом за ним истерический крик Кромова. «Боже мой! Гала! Родная! Что с тобой?» «Что там?» — недовольно спросил Пасти, нажав кнопку паузы. Но Кромов словно и не услышал его. «Что с тобой сотворили, дорогая?» — продолжал причитать бортинженер. «Я им всем руки пообрываю. Кто это устроил?» «Джеймс, включи камеру!» Не на шутку испугавшись, крикнул в микрофон Пасти. Кромов ничего не ответил, и распоряжение Вахтинова, естественно, тоже проигнорировал. Что происходило со стенами корабля, по-прежнему оставалось для Пасти загадкой. Недолго думая, Пасти подключил микрофон, встроенный в скафандр Кромова, к переговорному устройству внутренней связи, и по всему кораблю понеслись жалобные стенания бортинженера. И 2 минут не прошло, а весь находившийся на борту экипаж «Гала-4» уже собрался в командном отсеке. После того, как Пасти, насколько мог, прояснил ситуацию, на помощь Кромову, который прекратил причитать и теперь лишь яростно сопел в микрофон, но на вопросы по-прежнему не отвечал, был отправлен трот. Трое патрульных, оставшиеся в командном отсеке, с нетерпением ждали новых сообщений. Но вместо слов они услышали раскатистый, захлебывающийся на грани истерики хохот пилота. «Ой, я не могу!» — выкрикивал трот в коротких перерывах между взрывами хохота. «Ох, я сейчас выскочу из скафандра!» «Да что там у вас происходит?» — взревел Морин, подобно вожаку стаи, которого нерадивые соплеменники оставили голодным. «Ответит мне кто-нибудь наконец или нет? Трот, приказывай немедленно прекратить идиотский смех и включить камеру!» «Одну секунду, командир!» Эрику в какой-то мере удалось совладать с пароксизмами дикого хохота. «Только ответьте мне сначала, кто-нибудь из вас троих любит парное молоко?» Морин удивленно посмотрел на остальных. «Кушай», сохраняя бесстрастное выражение лица, слегка пожал плечами. Пасти многозначительно постучал 2 пальцами по лбу. Морин с пониманием кивнул и уверенно произнес в микрофон. «Нет». «Жаль», — снова хохотнул Трот. «По-моему, Джеймс собрался завести на корабле корову. Он уже и сен для нее запасает». С этими словами Трот включил видеокамеру, закрепленную на шлеме скафандра. При виде того, что возникло на экране, у Морина отвалилась челюсть. Пасти согнулся пополам, скрученный судорожным приступом хохота. По-прежнему невозмутимым оставалось лишь лицо одного куши. «Я же предупреждал», — произнес он сукаризной. На экране, между тем, разворачивалось следующее удивительное действо. Вместо патрульного корабля в космосе на фоне мерцающих звезд висел огромный клубок буро-зеленых водорослей, тянущийся во все стороны длинными побегами, на концах которых набухали огромные красные шишки. Время от времени одна из шишек бесшумно взрывалась, и вокруг нее разлеталось облачко, переливающееся серебристым светом пыли. Где-то в глубине этих джунглей ползал Кромов и, гневно сопя, тщетно пытался очистить корабль от опутавших его паразитов. «Я же предупреждал», — снова вздохнув, произнес Куши. «Наверное, плохо предупреждал», — сказал Трот. «Я бы на твоем месте, зная, чем все это может обернуться...» Не закончив фразу, Трот зашелся в новом приступе смеха. Когда Кромов, запутавшись в длинных гибких стеблях, завис среди покрывающих корабль зарослей. «Хватит развлекаться!» — скомандовал Морин. «Цепляй Кромова и возвращайся на корабль!» Пасти повернулся к Куши. «Ты хотя бы сейчас можешь объяснить, что все это значит?» «Объяснить все я смогу только после того, как мы вернемся на Друмор», — хитро прищурился Куши. «Но, думаю, мы еще полетаем вместе на Гала-4». Последняя фраза заставила и Морина посмотреть на Куши с удивлением. «Что ты хочешь этим сказать?» — вкрадчиво спросил командир. Куши демонстративно проигнорировал его вопрос, откинувшись на спинку кресла и сложив руки на груди. «Хорошо», — сказал Морин, прекрасно понимая, что пытаться оказывать давление на Куши совершенно бессмысленно. «Возвращаемся на Друмор». Растительность, облепившую корабль, удалось сбить при торможении в плотных слоях атмосферы. Когда же корабль сел и наружный люк был открыт, перед столпившимися в тамбуре патрульными предстала удивительная картина. На месте зловонного болота фиолетовой слизи, которое они видели всего лишь неделю назад, простирались зеленые цветущие джунгли. Невозможно было поверить, что могучий лес поднялся за столь короткий срок. «Пора докладывать Центральной об успешном выполнении операции по спасению планеты Друмор от варваров из Харма!» Счастливо улыбнулся Пасти. «Люблю истории с хорошим концом!» «Похоже, планета спаслась сама, без нашего участия», — сказал Трот. «Местная флора оказалась далеко не такой изнеженной девицей, как ее сестрица на Земле». Морин взял Куши за локоть и заставил его подойти к себе поближе. «Ну, теперь твое слово, Ку!» «Все очень просто», — скромно улыбнулся Куши. «Все растения Друмора связаны единой корневой системой, замыкающейся на одном материнском дереве. Рано или поздно материнское дерево должно умереть. Что произойдет тогда с остальной растительностью? Тоже погибнет?» «Да, но только на время. В момент своей гибели материнское дерево выбрасывает огромное количество спор, из которых развивается та самая фиолетовая плесень, которая едва не превратила наш корабль в летающую оранжерею. Плесень за короткий срок перерабатывает остатки былой растительности, подготавливая питательную почву для новой, которая из нее же и прорастает. Где-то в этих джунглях растет сейчас молодое материнское дерево. Дельцам из Харма, бросивших на Друмор арбацит, удалось всего лишь спровоцировать неочередной жизненный цикл местной флоры. А использованную ими отраву полностью переработала плесень. «Но если бы двигатель у нас был в исправности, мы могли бы поймать браконьеров со спу за руку», бросил неодобрительный взгляд в сторону борт-инженера Морин. «А теперь нам вряд ли удастся что-либо доказать». «А где я вам возьму исправный двигатель?» взорвался Кромов. Куши поднял руки в умиротворяющем жесте. «Если мы успеем перехватить Аспу на обратном пути, у нас еще есть шанс привлечь преступников к ответственности», — сказал он. «Думаешь, они тащат с собой пустые контейнеры из-под арбацида?» — ехидно поинтересовался Пасти. «Думаю, от них они уже избавились. Но у меня есть один сюрприз». Куши разжал ладонь и показал шарик размером с горошину. «Что это?» «Это капсула со спорой материнского дерева, которую я извлек из плесени». Морин мгновенно понял замысел Куши. «Все на корабль! Быстро! Взлетаем немедленно! Велла, проверь координаты Аспу!» Они успели перехватить грузовой транспорт Харма у самой границы контрольного сектора. На этот раз капитан Аспу немедленно ответил на запрос патруля и по первому требованию остановил корабль для досмотра. Он вел себя самоуверенно и нагло. О чем речь? Какой Друмор? Корабль шел прямым рейсом на Брок-3. Все документы в порядке. Он не может понять, какие претензии к нему у патруля. Проверив документацию, которая, конечно же, была в полном порядке, и осмотрев грузовой трюм, забитый сырьем с Брока-3, патрульные вежливо извинились и покинули борт Аспу. На Гала-4 весь экипаж собрался в командном отсеке. «Теперь далеко не улетят, голубчики!» Со зловещим видом потер руки Кромов. «Ку, ты где оставил капсулу?» — спросил Трот. «В грузовом трюме», — ответил Куши. «Туда обычно не заглядывают без особой нужды, так что плесень обнаружится не скоро, а капсула растворится через полчаса». «И такое начнется!» — восторженно закатил глаза Пасти. «Центральная», — говорит Петр Морин, командир отряда галактического патруля Гала-4. «Задержите грузовой транспорт Аспу, принадлежащий корпорации Харм, и свяжитесь с карантинной службой региона. Корабль заражен фиолетовой плесенью, которую они подцепили на Друморе». «Откуда вам это известно?» — недоверчиво поинтересовался диспетчер центральный. «Если мы натравим карантинную службу на Аспу, а в результате ничего не обнаружим, у нас, так же, как и у вас, возникнут серьезные проблемы». «На этот раз все точно, Асмур», — заверил диспетчер Морин. «Мы уже проводили инспекцию корабля». Диспетчер на пару секунд задумался, после чего задал уточняющий вопрос. «Ты хочешь сказать, Петр, что вам известно о том, что Аспу заражен плесенью, а экипаж транспорта нет?» «Верно», — подтвердил догадку диспетчера Морин. «Это дает мне право сделать предположение». «Оставь свои предположения при себе, Асмур», — перебил диспетчера Морин. «Есть реальная возможность взять экипаж Аспу с поличным. Что тебе еще нужно?» «Хотя бы формальный повод для того, чтобы направить на транспорт карантинную инспекцию», — ответил диспетчер. «Брок-3, где, согласно полетной документации, побывал Аспу, безжизненная планета. Индекс безопасности 15. Груз Аспу – неограниченные природные ископаемые, подлежащие санитарному контролю. Я даже на вас не могу сослаться, потому что вы произвели осмотр корабля и не предъявили никаких претензий его капитану». Морин растерянно посмотрел на своих подчиненных. Глупые бюрократические формальности, о которых никто из патрульных не удосужился подумать, давали преступникам реальный шанс снова уйти от возмездия. Из всех патрульных невозмутимое спокойствие сохранял только один Куши. «Асмур», поднеся микрофон к губам, обратился он к диспетчеру центральной. «А ты можешь загнать Аспу на рейд, где он будет дожидаться разгрузки 3 дня? «Могу найти и такой, где он простоит не меньше недели», усмехнулся Асмур. «Только что это даст?» «Удивительно красивое и необычно редкое зрелище», — наклонившись к микрофону, крикнул Пасти. Ему тоже стала понятна идея Куши. «Если пропустишь такое, всю оставшуюся жизнь будешь жалеть». «А поконкретнее можно?» — недовольно проворчал Асмур. «Дня через 3 Аспу зацветет», — ответил диспетчеру Куши. «Как это зацветет?» — растерянно переспросил Асмур. «Знаешь, Ку, Мне не всегда понятны используемые тобой метафоры. «Зацветет в буквальном смысле», — заверил диспетчер Куши, — «как куст сирени по весне». «Ты уверен, что, обнаружив в трюме плесень, экипаж Аспу выбросит ее за борт?» С сомнением посмотрел на Куши Морин. «Я мог бы привести массу аргументов в пользу такого предположения». С видом мыслителя, приготовившегося вести долгий диспут по проблеме, понимание которой, кроме него самого, доступно только двум-трем десяткам коллег, посвятивших своей жизни изучению этого же вопроса, Куши откинулся на спинку кресла и скрестил руки на груди. «Мог бы напомнить, сколько штрафов за замусоривание космического пространства мы выписали в последний месяц? Мог бы сослаться на особенности человеческой психики, из-за которой человек до сих пор мнит себя венцом природы, а потому не склонен считать, что опасность для него может исходить от какой-то примитивной растительности. Мог бы привести пример из элементарной логики примитивных существ, основное правило которое гласит, все непонятное и необъяснимое должно быть уничтожено. Но к чему все это, Петр?» Снисходительно улыбнувшись, Куши выложил перед оппонентом свой главный довод. «Достаточно просто вспомнить, как ты сам поступил в аналогичной ситуации».